Opa, tra-та-та, опа, опа, тра-та-та, принцесса в каблуках, снаружи вся конфетка, она ведь бомба, детка. Опа, опа, тра-та-та, принцесса в каблуках, снаружи вся конфетка, она ведь бомба, детка. На светофоре идешь, как королева, тебе направо, а мне опять налево. Если бы в мире для нас застыло время, я бы выбрал тебя, это без сомнений. Опа, опа, тра-та-та, принцесса в каблуках, снаружи вся конфетка, она ведь бомба, детка. Опа, опа, тра-та-та, принцесса в каблуках, снаружи вся конфетка, она ведь бомба, детка. Опа, опа, тра-та-та, принцесса в каблуках, снаружи вся конфетка, она ведь бомба, детка. Опа, опа, тра-та-та, принцесса в каблуках, снаружи вся конфетка, она ведь бомба, детка. Стоишь, и я к тебе подхожу, спросить бы, как дела, узнать тебя, как зовут. Ты такая идешь, уже горит зеленый, а я все так же стою, а я уже влюбленный. Ее духи, как тысячи роз, тысячи роз. Это любовь, тысячи роз, тысячи роз. Ее духи так пахнут, тысячи роз, тысячи роз. Это любовь.